Республиканскому флоту не поздоровится, а на земле противника ждут миллиарды ее бойцов, мертвых и полуживых, но оттого не менее эффективных. До пор они укрыты в недрах ульев, но как только враг попадет в капкан, они выплеснутся наружу неудержимой волной, и ничто не сможет встать на их пути. Она отомстит тем, кто предал ее. Эпизод и непредвиденный фактор. Часть 8. Звезда Дженезиса. Глава 78. Жизнь может развернуться на пятачке. Стивен Кинг, сойдя с разгрузочного пандуса СР-20, Энакин недовольно поморщился и глубже натянул капюшон своего плаща. Туман, покрывающий поляну, не приводил джедая в восторг даже потому, что отлично скрывал место высадки. Слишком много зелени и сырость. «Сэр, периметр установлен». Рядом тут же нарисовался Рекс, капитан роты Торрент, с которой Скайуэкер и прибыл на Андерон. «Начинай выгрузку контейнеров», — распорядился Энакин. «Уже начали. Надеюсь, у местных найдется транспорт. Думаю, местные скакуны способны утащить куда более тяжелый груз». Человек пожал плечами. Тут к ним присоединился заместитель Рекса, Скорч. Его верная световая пика покоилась на плече. Впрочем, не был клон обделенный оружием дальнего боя. На левой ноге была закреплена кобура с бластерным пистолетом. «Ну и сброд, сэр», — буркнул клон, кивая на отряд коты, числом примерно в роту, выгружающиеся из трех других карелианских транспортников. Энакин не мог с этим не согласиться. На фоне клонов или даже любых других планетарных образований ополченцы Рамы выглядели не очень. Разномастное одеяние, разнообразное вооружение, пестрый расовый набор этого отряда напоминал разве что пиратов или бандитов, но никак не регулярную часть. Впрочем, что еще можно ожидать от бывшего повстанца? К тому же Катана дух не переносил клонов, и Энакин смутно представлял, как они смогут работать вместе. Собственно, конфликт начал назревать еще на Карусанте, где Ката успел словесно сцепиться со Скарчем. Этот клон, в отличие от других, не стал терпеть подначки джедая, а ответил на них, причем с запасом. Вот и сейчас Рам Ката подходил к ним с кислой миной на лице. «Я прослежу за высадкой», — буркнул Скорч и ретировался. А то что-то пованивать тут стало. Вставая рядом с Энакином, Ката фыркнул, однако никак не прокомментировал слова Скорча, которые прекрасно слышал. Клон и не думал снижать громкость голоса. «И вот мы здесь. Дерьмовое местечко, дерьмовая идея. Поддерживать повстанцев себе дороже». Скайуэкер хмыкнул. Как и он сам, Ката не был в восторге от полученной миссии. Действительно, возиться с подготовкой партизан, пусть и прореспубликански настроенных, дело не очень интересное. С подобным могли справиться обычные клоны или офицеры. Незачем было посылать на Андерон двух джедаев, когда одного было много. А ведь перед Скайуэкером выросла вполне реальная перспектива застрять тут на пару месяцев. По своему опыту судишь, нет гарантий, что они в дальнейшем не повернут это оружие против нас. Ущерб можно минимизировать, используя оружие, предназначенное для борьбы исключительно с дроидами. «Именно такое мы и привезли», — ответил Скайуэкер. «Действительно, из более чем 10 тысяч доставленных именно Андерон единиц вооружения 8 были исключительно противодроидными ионными винтовками. Кто-то умный в главном штабе посчитал, что партизаны будут действовать эффективнее, не нанося существенного урона как себе, так и случайным жертвам, которые могут возникнуть в ходе их рейдов и акций. И напротив, так они смогут выводить дроидов из строя на такое продолжительное время, чтобы разобраться с ними без особого риска и разрушений, если бой будет происходить, скажем, в городе». «Ну да», — Ката скрестил перед собой руки, — «это все выглядит хорошо на бумаге. Но как оно повернется в действительности? Будем надеяться на лучшее», — дипломатично подытожил Энакин. Где-то в джунглях прогремел взрыв, и сразу за ним долетели звуки бластерных выстрелов. 5 минут. Потянувшись, Асока поудобнее устроилась в кресле, защелкивая ремни безопасности, после чего прикрепила к своему летному костюму маску, заменяющую ей обычный шлем. Рутинная, отработанная до автоматизма операция. Подсоединить шланг от висящей на груди ЗЖО, щелкнуть тумблером включения, отрегулировать давление. Затем выключить основную систему жизнеобеспечения. 2 минуты, и кабину наполняет инертный газ, призванный обеспечить дополнительную противопожарную стойкость. 1 минута. Тагрута сжимает ручки управления, готовясь перейти к активным действиям. От учителя приходит едва слышимое пожелание. Удачи. И вот, гиперпрыжок закончен. Перед Асокой появилась панорама Неймодии, с отчетливо видимыми на ее фоне кораблями противника. Быстрый взгляд на экран встроенного в хородотапода, на котором отобразилась тактическая обстановка. «Все на месте. Внимание оранжевым», — говорит оранжевый лидер. «Руусан. Повторяю, Руусан. Ее эскадрилья, как и другие, срываются с места. Асака уже видит цель атаки, барышник третьей модификации, к которому кроме них, летит одна эскадрилья бомбардировщиков БТЛ, с тяжелыми ионными бомбами на борту. Руки быстро пролетели над панелью управления. Ход до максимума. Отключить две из четырех лазерных пушек, стервятникам хватит и этого. А вокруг творится что-то невероятное. Противник, судя по всему, ждал их атаки, или нападения вообще. Но неймадианцы не были готовы к тому, что республиканцы выйдут так близко от их кораблей, и патрульные фрегаты оказались за их спинами. В мозгу билась одна лишь мысль: быстрее, быстрее. Вот бомбардировщики достигли барышника. Тот даже не успел открыть по ним огонь, хотя и начал поднимать свое авиакрыло, а по его щитам уже начали расползаться всполохи ионных взрывов. Дюжины тяжелых бомб должно хватить, чтобы дезактивировать щиты. Она на это очень надеялась. Раздавать команды не было смысла. Все было оговорено и отработано настолько, насколько это вообще было возможно. Ситки быстро долетели до корабля неймадианцев, уверенно уворачиваясь от все нарастающего заградительного огня, и выпустили торпеды с расстояния в 2,5 километра. Одно звено атаковало левый ангар, другое – правый. Асака с третьим звеном прицелилась по центральному шарику, в район рубки управления. 24 торпеды устремились к барышнику, а истребители отвернули в сторону, обходя вражеский корабль. Взрывы, взрывы, взрывы. Краем глаза Асака успевает заметить, что часть правого ангара отвалилась, а из шарика вырвались огненные языки. Сейчас бы развернуться и добить, но это уже не их забота. Корабли, которые вот-вот должны прилететь, займутся подранками. Оранжевый лидер, эскадрилья. Цель номер два. Первое и второе, атака. Третье, прикрытие. Работаем. Взглянув на тактический стол, Жестяныч обернулся к адъютанту Старгейзеру. «Сэр, рекомендую перебросить 5 эскадрилий перехватчиков в квадрат С-013-9. С вероятностью в 73% на этом участке произойдет резкое увеличение численности вражеской авиации. Возможен прорыв бомбардировщиков к гиганту 1. Принято. Сделав пометку в датападе, Мичман немедленно направился к операторам связи. Тактический дроид, в свою очередь, вновь уставился на голограмму боя. План нападения на Неймодию, составленный в том числе при его участии, оказался успешен на 81,3%. Атака авиации оказалась эффективной на 90%. Сепаратисты лишились примерно 15% своего флота в первые 5 минут боя. Затем, после прибытия флота Мерн-13, было уничтожено еще 9% вражеских кораблей за следующие 5 минут. Большим подспорьем в этом были торпедные залпы триумфов. Согласно полученным им данным, Жестяныч знал, что новая кораблестроительная программа предусматривает строительство специализированных ударных кораблей с ракетно-торпедным вооружением. Судя по данным статистики, такие корабли были бы очень хороши в таких ситуациях, когда нужно нанести большой урон за короткое время. Однако зацикливаться на них не стоило. Дроид-тактик мог сходу просчитать до 40 вариантов противодействия таким атакам. Почему же вражеские командиры такого не предпринимают? Ведь большая часть из них идентична ему самому. Но тут играл роль фактор опыта. Жестяныч, как его назвал генерал Викт, хозяин, был активирован уже более года, и за это время обработал большое количество тактической и стратегической информации. Являясь ценным источником информации, он участвовал во множестве симуляций, играя за командира КНС в виртуальных сражениях с офицерами-органиками. Фактически у него образовалась искусственная личность уже как пару месяцев. Следуя протоколу безопасности, он обратился к Викту по этому поводу, однако тот лишь отмахнулся. Ну и ладно, сам дроид воспринимал это как данность, тем более что ощутимых отличий от прежнего функционирования он не заметил, и продолжал выполнять свои обязанности, отличающиеся широкой гаммой занятий, будь то консультирование офицеров, проработка операции или сопровождение генерала. Было ли это странно, ведь он был боевой единицей вражеской армии, а теперь, по сути, воевал против нее. Однако это не конфликтовало с его новым протоколом, прописывающим верность одному человеку. А так как Вик всячески поощрял его деятельность, то дроид просто не мог назвать себя предателем. «Ну и как тут дела?» Голос генерала оборвал размышления дроида. Обернувшись, Жестяныч отсалютовал. «Все в порядке, сэр. Идет фаза 17, время до окончания, 2 часа, плюс-минус 5 минут. Десантные корабли прибыли в систему. Ожидаем уничтожения последних 26 кораблей противника». «Что так долго?» – буркнула командир Эстерхази. «Вы должны были добить их, пока мы поднимались в рубку». Корабли противника отошли в зону прикрытия орудий ПКО столичного комплекса. 200 орудий, мэм. 10 представляют угрозу даже для доверителей. Как они, кстати. Гигант 1 имеет повреждения от авиации противника. Гигант 2 успешно отступил на дальнюю позицию. Вот гады, а. Успели модернизировать оборону. 90% орудий обороны являются устаревшими, напомнила андроид. Но мощность-то у них большая даже при плохом качестве. Оглядев джедаев, дроид высказался. «Сэр, ваш вид говорит о снижении эффективности функционирования. Рекомендую осуществить операции отдых, сон, питание». Аналогичные рекомендации командиру Таллиси Бетенвандунг Эстерхази. «Генерал, лайн-капитан Ленарьего прекратила терзать дотапот и наконец заметила появление Викта. Кажется, затея удалась. Но какой ценой? Сколько пилотов погибло?» Командира Сокотана потерла лоб. «Даже у меня двое выбыло. У Барвела тоже двое. Стервятники, чтоб их, да, Асака, потери большие, примерно 15% у нас и 20% у других эскадр», подтвердила Сумерги, «но не все потери безвозвратные, спасательная операция продолжается, только за последние полчаса подобрали 205 пилотов, 16 штурманов и 22 стрелка». «Жестяныч, ты смоделировал расстановку наземных сил противника?» «Да», дроид шевельнул головой, имитируя кивок, «вывести на проектор, сэр, валяй». «Показывай, что ты там нам приготовил», — ответил Викт. «Понял, понял», — Жестяныч кивнул и развернулся к тактическому столу. Отвернувшись от окна, мол хмыкнул. Он все еще не верил в ту удачу, которая буквально преследовала его в последнее время. Оглядываясь назад, Забрак отчетливо понимал, что шел по грани. Фактический захват нескольких крупнейших преступных организаций, которые еще пару лет назад плевать могли на корпус юстиции, ибо обладали куда большей силой, чем республиканская служба, мог показаться недостижимым предприятием, которое, впрочем, меркло перед дальнейшими его шагами. Картель хаттов. Он просто пришел на Налхатту, в зал, где собрался совет этих слизняков. Естественно, не один, а в компании своры пиратов и наемников. Его пиратов и наемников, если быть точнее, но это было все равно безумство, так как любой из глав родов хаттов мог выставить силы, военные и денежные, превосходящие его собственные даже не в разы, на порядке. Один Джаббахат мог позволить себе развернуть против него необременительную войнушку, которая могла стоить ему жизни, мол не обольщался по этому поводу. На том же Мандалоре Джабба мог нанять несколько десятков тысяч охотников за головами, паре десятков из которых было по плечу убийство джедая. Но все удалось, и картель хаттов теперь под его контролем. Охрана слизняков теперь состоит из его доверенных лиц, которые в случае чего могут напомнить им, что нужно держать свое слово. Впрочем, тот же Джабба, отсутствовавший в тот момент лично, открутился от этого конвоя, намекая, что изменение его охраны не может не остаться незамеченным, а ведь молу не нужен интерес третьих лиц, а потом еще и припугнул своим знакомством с неким джедаем, который очень заинтересуется кое-какой информацией. В общем, между молом и Джаббой образовался нейтралитет, и Хат проспонсировал его деятельность. А потом он прибыл на Мандалор, который по его задумке должен был стать инструментом его мести Сидиусу и джедаем. Но для этого нужно серьезно поработать. Да, в древности Мандалор не раз показывал свои зубы, но сейчас он, что называется, уже не тот. Особенно это стало заметно при правлении Сатин Крайс, которая, по мнению некоторых, довела Мандалор до ручки. Единственной ее заслугой с точки зрения самого Мола стала дистанцирующаяся от республики позиция. Мандалор был независим и не терпел вмешательства в свои внутренние дела. Благодаря политике Сатин, планета стала консолидирующим центром всех тех, кого не устраивал текущий порядок вещей. По сути, на данный момент под эгидой Мандалора находилось около 1500 звездных систем, объявивших о своем нейтралитете в конфликте между Республикой и КНС. Не всех устраивало такое положение вещей. Клан Висла, воспользовавшись тем, что тот, кого прочили в новые Мандалоры, двинулся своей дорогой, стал собирать под свои знамена всех недовольных мандаларцев, назвав себя дозором смерти. Наивные, Молу не составило труда подчинить их себе. Правда, вначале он хотел использовать их, но потом решил, что хороший враг – мертвый враг. Особенно такому решению обрадовался Саваши Боба Фетт. Да, Боба Фетт. Джабба, кроме финансовой помощи, выделил отряд наемников, во главе которого стоял этот мальчишка. Впрочем, он быстро доказал, что достоин куда большего. Его ненависть и жажда мести поражали даже самого Мола. Так что, дозор смерти теперь подчиняется Бобе Фетту. Мол победил Превислу в поединке, завладев его световым мечом с необычной формой клинка и черного, как бездна космоса, цветом. Этот меч давно был символом власти Мандалора, и теперь никто не сможет оспаривать его решение. Не стал этого делать и премьер-министр Лмик, который де-факто теперь управлял планетой, от имени Мола, естественно. Сам Забрак держался в тени. Сатин же была помещена под стражу. Убивать ее Мол пока что не собирался, так как она могла послужить приманкой для поимки Бокатан Крайс, одной из дозора смерти, которая после убийства Вислы предпочла сбежать. Оставалось только дождаться подходящего момента. Господин Мол, в зал вбежал мандаларский воин, чуть бряцая своим доспехом. У нас происшествие, в тюремном блоке. О, так быстро, не прошло ведь и недели. Полагаю, блок С, да, у нас проблема. Заключенная сбежала. Что о, что ты сказал? Она сбежала, ей помогли, несколько. Кто? Господин Мол, один из них был джедаем. Они маскировались под мандаларцев, но один из охранников опознал его. Ярость потихоньку начала накатывать на Забрака, вместе с озарением. То чувство, Кеноби. Четвертый десантно-штурмовой корпус не зря имел в своем составе еще и слово «элитный». Клон-сержант Кур считал именно так. Маршал-командир Арт, обращаясь к ним перед высадкой, сказал, что это честь находиться на самом острие атаки. Даже больше, они и есть тот клинок, что наносит первый удар. Удар, от которого противник уже не оправится. Тишина. Ее нарушает только писк датчиков да легкая тряска, а уже не легкая. Внимание. Входим в плотные слои атмосферы. Сообщение от ротного высветилось на внутреннем дисплее шлема Курта. Ага. Значит, через 5 минут начнется бой. Взгляд на датчики. Высота 120 км. Скорость 1480 км в час. 30 секунд назад они прошли через брешь в планетарном щите Неймодии, пробитом с помощью диверсии. Хотя какое там окно, целый сектор щита был вырублен. Да, противник может закрыть ее, но на это нужно время. Достаточно много времени для того, чтобы клоны успели провести атаку. Код 3. Начинаем расхождение по целям. Используя маневровые двигатели на ранце, десантник начал корректировать курс так, чтобы оказаться на южной окраине столицы. Собственно, весь их полк был нацелен туда, как и третий легион. Второй высаживался в центре города, первый – на космодроме, четвертый – в районе гарнизонного комплекса. Корпус должен был нанести быстрый и решительный удар, обеспечив остальным войскам удобный плацдарм. Командование, судя по всему, надеялось закончить все менее чем за неделю, в идеале – за пару дней. Внимание! Приготовиться к торможению через 30 секунд. Обратный отсчет. Перед тем, как его ноги коснулись покрытия улицы, сержант выхватил из держателя свой верный бластерный карабин, так что застать его врасплох было нельзя. Однако противника поблизости не оказалось. Лишь вдоль улицы были беспорядочно разбросаны аэро и линдспидеры, до тротуаров на них боязливо косились неймодианцы. Ха, ведь еще пару минут назад они спешили на работу. Наверное. Все же вряд ли сепаратисты могли подумать, что их оборона будет пробита так быстро. Отделение. Собраться. Сбросить ранцы. Тинкерс. Болтун. Периметр. Есть, сэр. Сверившись с картой, сержант махнул рукой. Так, нам туда. Бегом, бегом, бегом. Глядя на пыльно-коричневый шар Джианазиса, обрамленный кольцами, мисс Винду тяжело вздохнул. Все идет слишком гладко. Четверо суток назад флот Республики, состоящий более чем из 1000 кораблей, прибыл к планете. Сопротивление джианазианского флота было отчаянным, но бессмысленным, ибо противопоставить что-то охотникам сепаратисты не могли. Их корабли существенно уступали им в боевом плане, а джедаи-пилоты под предводительством Адигалли быстро смели с неба джианазианские нантиксы. Так что к концу первых суток орбита была занята, а затем началась высадка десанта. Четыре системных армии, В общей сложности почти 900 тысяч бойцов и 50 тысяч единиц различной техники были высажены на поверхность за двое суток. Не рекорд, в первую битву за 3 часа было десантировано 1 200 000 бойцов. Но в тот раз корабли садились прямо на планету. Сейчас же десантные корабли держались от нее на расстоянии, и высадка осуществлялась штатными средствами, лорат и челноками. Клоны были развернуты в 30 точках, на небольшом расстоянии от городов ульев или производственных комплексов. Через пару часов должно было начаться наступление на нескольких участках. Возглавить его должны были Луминар Ундули и Каулманткай. Правда, из-за расстояний первый контакт с врагом предполагалось осуществить еще через час. Нет, они, конечно, попытались решить дело быстро. Захват одного из главных ульев, где мог находиться эрцгерцог Попгль, решил бы исход битвы. Однако оборона улья была очень сильная. Десятки, сотни оборонительных орудий выбили половину десанта еще до того, как они успели высадиться. Остатки клонов оказались под обстрелом, лишившим их всей тяжелой техники, и вынуждены были отступить. «Сэр, вас вызывают по общему каналу», — сообщил капитан Моретти, человек, командующий флагманским охотником. «Кто?» — Мейс развернулся к офицеру. «Не имею ни малейшего представления, только звук. Голос женский, возможно, человеческий или близко к тому, но вызывают именно вас». Чувство обеспокоенности, преследующее Каруна все эти дни, усилилось. Вот только он думал, что негативные мысли связаны с воспоминаниями о предыдущем своем посещении этой планеты, которое было не ахти. И только сейчас он понял, что это было тут совсем ни при чем. Подойдя к тактическому столу, Винду чуть кивнул адмиралу Лакеру и обратился к неизвестному собеседнику, вместо фигуры которого над проектором высвечивался непонятный символ. «Я магистр Мейс Винду. Кто это и чего вы хотите?» «Магистр Винду». От этого голоса у джедая пошли мурашки по телу. «Абри». Смех был ему ответом. А потом голограмма изменилась. Теперь сомнений быть не могло. Это была именно Падавана Бриуин. Вот только она очень сильно изменилась. «Абри. Абриуин. Ты жива?» Мейс обрадовался. Но в то же время сила настойчиво говорила ему об опасности. «Магистр ордена джедаев Мейс Винду. Я лишь хочу спросить, почему? Вы что, знакомы?» В разговор попытался влезть капитан, но Мейс прервал его жестом руки. «Абри, рада тебя видеть». К проектору подошла Адигаллия. «Но что ты здесь делаешь? Что ты имеешь в виду под этим почему?» — спросил Винду. «Почему вы нас бросили умирать над Джабиями? Мы ведь сражались, отдавая все свои силы, отдавая свои жизни». Винду помрачнел. «Впрочем», — Абри улыбнулась, — «ваш ответ никак не повлияет на мои дальнейшие действия. Прощайте, магистр Винду, и спасибо вам за такую хорошую армию. Я обещаю использовать ее на благо, на свое благо. Прощайте». Голопроектор погас. Мейс переглянулся с Галлией. «Мейс», — талатианка понизила голос, — «это может показаться странным, но я чувствую темную сторону. Теперь отчетливо. Что происходит, Мейс? Это же не Абри». «Я не знаю», — ответил Винду. «Внимание! Фиксируем вражеский флот на подходе. Засада?» Адмирал Лаки раскалился, очень вовремя. «Вектор, 2.42. «Сэр, параметры приборов чудят», — пояснил оператор. «Тут что-то огромное вылазит». Мичман Фур, стоящий рядом с оператором, перегнулся через его плечо. «Да, странно. Это что-то очень большое и очень медленное. Дредноут, если только 1000 дредноутов. Может, это киты?» «Какие киты? Рядом нет маршрутов миграции, как и подходящих туманностей. Смотрите, вот дерьмо». Переглянувшись, джедаи и офицеры поспешили к обзорным панелям в передней части рубки. Сила Адигаллия резко выдохнула. «Что это?» Мейсу и самому было интересно, что это. Вместо ожидаемого им флота в сотнях тысяч километров от них из гиперпространства вышло нечто, напоминающее огромный шарообразный каркас с хаотично налепленными деталями, как внутри конструкции, так и снаружи. «Если приборы не врут, в этой штуке 120 километров», — Мичман посмотрел на офицеров, — «и она явно искусственного происхождения». «Боевая станция», — предположил Моретти. «Не бывает таких 100. Словно в замедленной съемке, Мейс наблюдал, как на одной из граней конструкции что-то засветилось ярко-красным цветом, а потом алый луч разрезал черноту космоса. Мейс, как и другие, был вынужден прикрыть глаза, и это несмотря на светофильтры. Спустя пару секунд корабль сильно тряхнуло. «Дерьмо, это лазер». «Доклад, сэр, нас атаковали. Алтгрейв уничтожен. Доблесть уничтожена. Усердие, Навалан, Корсар и Этерниэл повреждены. Два охотника одним выстрелом. Это же какая мощность у этой штуки. Мейс, я в ангар. Адигаллия бросилась к турболифту. Нужно атаковать, пока не поздно. Вражеский флот в секторе 003, 5000 единиц. Быстро приближается. Хат, как мы его проглядели. Помехи от станции забили сенсоры. Мы уходим. Взревел Лакер. Передать всем сигнал к отступлению. Мейс быстро развернулся к адмиралу. Мы не можем. Там на планете наш десант. Хатту десант. Эта штука, мы не знаем, на что она способна. Я не дам погубить весь свой флот. Галлия, остановившаяся на полпути, вернулась, чтобы налететь на адмирала с упреками, но тот был непоколебим. Сэр, на связи поверхность. Клон-оператор протянул джедаю гарнитуру, указывая на свой терминал. Мейс, голограмма Ундули шла крупной рябью, у нас тут творится что-то странное. Солдаты, темная сторона, уверена, что у нас тоже. Луминара, будь осторожна, здесь. Луминара, связь прервалась, твою мать. Похоже, она готовится к выстрелу. Высокоэнергетическая реакция, буквально всхлипнул Мичман. Я увожу нас отсюда. Лоретти бросился в яму, к штурвалам управления. Полный ход, всем по местам, пора. Хихикнув, Сарис вдавила клавишу своего камлинка, посылая кодовый сигнал, который послужит началом этого маленького дела. Все прошло так, как она и планировала. Полученная информация оказалась, как и всегда, верной. Генерал Викты вправду атаковал Неймодию. Вот только она уже ждала его там, прибыв на планету за два дня до появления там республиканской армии. Дальше оставалось только ждать, пока планета будет захвачена и Викт попадет в ее ловушку. Он просто не мог в нее не попасть, и вот он уже на грани, сам того не подозревая. Только что джедай вместе со своими ученицами прибыл в правительственный комплекс, чтобы принять от плененных неймодианских лидеров капитуляцию планеты. А что им оставалось делать? Столица захвачена спустя двое суток боев, наместник и прочие высокопоставленные лица были захвачены в ходе спецоперации. Да, им осталось только сдаться. И вот тут-то она и достанет Викта. Замкнутое пространство, неизвестное ее противнику. Тщательно подготовленная засада, отвлекающие меры. Сидя на потолочной балке, в тени, Сарис наблюдала за начавшимся внизу оживлением на экране датапада. Ну еще бы, три дюжины дроидик и столько же уничтожителей Скорпенек окружили комплекс, атакуя клонов снаружи здания. Вот Викт отдает распоряжение, и часть клонов из его охраны спешит на помощь своим братьям, во главе молодой Тагруты Падавана. Сам же джедай грозно наступает на неймодианцев. Те, трясясь от страха, явно пытаются уверить его в том, что они тут совершенно ни при чем. И ведь они правы, это дело ее рук. Следующая команда, и в зал врываются дроиды ВХ, с бластерами, виброклинками и силовыми щитами. У них приказ убить всех, но в первую очередь, клонов. Тех всего две дюжины, и против полусотни ВХ у них нет шансов даже при поддержке джедаев. Ой, какая досада, неймодианцы попали под раздачу. Впрочем, Сарис все равно, что будет с этими дегенератами. Ее цель – Викт. О, она и не думала, что Викт окажется идиотом. Джедай скомандовал отступление, и поредевший отряд прорвался к одному из коридоров. Коридоров, в котором она уже ждала свою жертву. Выбирая способ убийства, Сарис остановилась на своей способности, которую древние ситхи называли «смертельный взгляд», порожденная темной стороной. Это техника, позволявшая владельцу ситху причинять боль всему, что тот видел перед собой, сжигая противника, или нанося повреждения его внутренним органам. Обугленная кожа, испаренные конечности – вот что оставляет после себя смертельный взгляд. Она не учила эту технику специально, совсем нет, однажды она получилась у нее спонтанно. Она захотела не просто убить одного человека, она захотела при этом причинить ему боль, и убила. Однако ее лишь похвалили. И с тех пор она развивала в себе эту способность, которая может стать ее фирменным знаком. Но о будущем можно поразмышлять и потом. Джедай уже близко. Следующая команда, и на отряд нападают магностражи, тренированные лучшими мечниками пророков. Дроиды быстро расправляются с частью клонов, разбивая противника на два неравных отряда. Большая часть клонов отступает вместе с рыжеволосой девушкой Падаваном, а Викт, всего с тремя клонами, которые довольно быстро выходят из строя, давая однако джедаю время на то, чтобы уничтожить двоих дроидов, так что его противниками остались лишь трое магностражей. Девочка склонила голову на бок, необычная техника боя, но у него нет шансов. А вот уж чего девочка не ожидала, так это того, что Викт сорвет с пояса ионную гранату и подорвет ее. Магностражи оказываются в радиусе поражения, и джедай уверенно добивает их. Правда, одна его рука безвольно повисает вдоль туловища. Протес не выдержал такого издевательства над собой. Тем лучше для нее. Пора. Спрыгнув с балки, Сарисс приземлилась на пол в 10 шагах от Викта. Тот быстро обернулся, взглядом ища нового противника, и брови человека взлетели вверх. «А ты еще кто?» — Сарисс хихикнула. «Ну да, увидеть тут 15-летнюю светловолосую девочку, чему-то улыбающуюся, было полной неожиданностью. Дяденька, а вы почему еще живы? Вам помочь помереть?» Пародируя детский говор, Сарисс отступила на 2 шага. «То, что надо. А теперь позволить ярости и злости выплеснуться наружу сквозь ее глаза. Что?» Викт пошатнулся, но устоял на ногах. Шмыгнув носом, он поднял ладонь к лицу. На пальцах осталась кровь, и тут его накрыла волна боли. Лицо исказилось, мышцы свело судорогой. Однако его болевой порог высок, подумала Сарисс, глядя, как джедай делает шаг за шагом, пытаясь приблизиться к ней. Он уже успел понять, что основная угроза здесь – это она. Вот только чем ближе он подходил, тем действеннее был смертельный взгляд. За 3 шага до нее Викт упал, рухнув сначала на колени, а затем, плашмя, лицом вниз. Из горла человека, вместе с кровью, вырвался стон-крик. Что-то врезалось в нее, сбивая с ног. Сорвав с пояса меч, Сарисс вскочила, заметив белые одеяния. Хат, как не вовремя. Падаван Викта с длинным именем атаковала ее, грубо, в рукопашную. Что, дроиды уже уничтожены? А, нет, в дальнем конце коридора идет бой. Правда, там мелькают световые мечи, Тагрута вернулась назад. Значит, Падаван тут одна. Что ж, придется потратить время на ее убийство, благо, она без светового меча. Потеряла? Неважно. Жаль, она не смогла додавить Викта сразу. Ее первое задание должно было быть идеальным. Увидев, что Падаван бросилась на нее, Сарисс атаковала. Однако та будто бы и не заметила этого, лишь выставила перед собой руку, прикрываясь ею от светового меча. Она что, обезумела? Клинок ударил в наручи, погас. Картазис. Удар, еще удар. Сарисс пропустила атаку. А затем ее снова сбили с ног. Ее шея оказалась в захвате рук Падавана, что оказалось за ее спиной. Пытаясь избавиться от него, Сарисс уронила их на пол, подминая девушку под себя, но это ничего не дало. Шею сдавило лишь сильнее, не давая воздуху проникнуть в легкие. Более того, ее противница начала отворачивать ее голову в сторону. Пара секунд борьбы, в которой Сарисс пыталась удержать ее руки своими, и вот уже ее подбородок касается плеча. Еще немного, и... Нет, не хочу умирать. Рука дотянулась до камлинка на запястье руки, вцепившейся в локоть Падавана, и пальцы начали вдавливать клавиши. Отвлечь их. Хоть чем-то. Резервные дроиды. Еще. Отравляющий газ. Взрывчатка. Я заложила много взрывчатки и отправила пару дроидов на флагман Викта, на случай, если тот уйдет с планеты. Да, всего пара астродроидов, которые легко сойдут за республиканских. Вот только в них взрывчатка. До Сарисс донеслись приглушенные взрывы, крики. Но в глазах уже начало темнеть. Слух уловил шепот рычания Падавана. Сдохни уже, мразь, сдохни. Не хочу умирать, не хочу уми. И, часть 8, глава 79. Судьба тасует карты, а мы ими играем. А, Шопенгауэр. Критическим взглядом оглядев голосимуляцию части системы энергоснабжения, Валлик Сблиссек удовлетворенно кивнул, после чего обхватил схему руками, с надетыми на них специальными перчатками, и сжал ее до приемлемого размера 1:500, после чего дал команду на объединение остальных готовых схем. Началась компиляция чертежей. Сам же конструктор оперся руками на край стола, подперев голову ладонями. Уже почти полгода он вел работу над новым боевым кораблем, совместно с Ренделией, и теперь, похоже, дело оставалось за малым – построить эти самые корабли. Проект был готов, новый корабль без сомнения станет самым мощным во флоте республики. Валликс в этом не сомневался. Да, его дочь в рамках того же проекта сумела создать довольно хороший боевой корабль, однако соперничать с победой Триумф не сможет. Да, это хороший боевой корабль, но уже устаревший. На его корабле будет лучшая броня, лучшие орудия. Он вберет в себя все самые продвинутые технологии и комплектующие, какие только можно достать. В победе был буквально воплощен ренделийский девиз 3N. Надежность, неуязвимость, натиск. Особенно в проектировании помогли отчеты о боевом применении триумфов, на основе которых были скорректированы некоторые конструктивные особенности победы. Впрочем, при конструировании учитывался опыт эксплуатации других кораблей, в частности, одобряющих и охотников. Дата подпискнул, сообщая о готовности. Проектор высветил над столом модель нового корабля, 900 метров длины, 570 ширины и 229 высоты. Формой корабля был ставший стандартным в последние годы треугольник Клин, но вот некоторые детали делали его непохожим на своих предшественников. Во-первых, Блиссекс отказался от использования нижнего, или тем более верхнего ангаров. На Победе будут только два боковых ангара. Да, это решение на первый взгляд казалось странным, но в комплексе с другими, давало большие плюсы. Минус нижний ангар, плюс к защищенности нижней полусферы, плюс резервы объемов к перекомпоновке помещений. Все это позволило разместить на Победе два реактора, как на Триумфе, но главный при этом еще и не выступал за пределы грани корпуса, как это было на Охотнике. При этом ангары перекочевали чуть вперед, и были больше, чем если бы он использовал нижний ангар. Теперь Победа могла нести в себе до 6 эскадрилий сит-аппаратов и полдюжины челноков. Да, еще одним пунктом новшеств было то, что авиакрыло затачивалось именно под аппараты Райта Сиенера, которые были довольно прогрессивными и занимали меньше места. Поэтому вся инфраструктура ангара была заточена именно под ситки. Истребители и бомбардировщики других производителей тоже могли размещаться в ангаре Победы, но в таком случае их входило на одну, две, а то и три эскадрильи меньше. В-третьих, основная боевая надстройка разительно отличалась от таковых на Охотнике или Триумфе. Частично она походила на рубку последнего, но лишь своей формой. Рубка Победы не возвышалась в задней части корпуса, а была буквально приплюснута к корпусу. Это позволило сделать всю конструкцию прочнее и надежнее, уменьшив ее уязвимость. В-четвертых, изменилось вооружение. От первоначального проекта мало что осталось. Таймайбак предоставит свои самые современные орудия, которые, опять же, будут вскоре доминировать на флоте, просто потому что лучше ничего нет и в ближайшие годы точно не появится. Да, 10 счетверенных установок тяжелых турболазеров в башнях, 40 средних спаренных турболазеров в казематах, 30 легких счетверенных ионных пушек в качестве орудий ПВО и 80 ракетно-торпедных пусковых установок, аналогичных тем, что стоят на Триумфе. Вот только скорострельность их намного выше. Вместо 10 минут на перезарядку этим требуется всего 2. Это было обеспечено тем, что меры безопасности были использованы другие. На корпусе Победы было расположено по 2 крыла, которые, раскрываясь, позволяли производить залп и закрывались, пока орудия перезаряжались. Защищали эти крылья и заряженные аппараты. Кроме защиты, эти крылья могли помочь кораблю маневрировать в атмосфере. Было и в пятых, и в шестых. Правда, не все пункты были положительными. Так, гонясь за скоростью и энерговооружением, пришлось жертвовать автономностью и ценой. Вместо проектных 57 миллионов цена прыгнула до 65, но Победа полностью стоит своих денег. Через 2 недели будет заложена первая партия в 1000 кораблей, и через 5 месяцев первые из них сойдут со стапелей. «Господин Блиссекс, вы закончили?» В помещение беззвучно проник его помощник, Лемил Лиск. «Комиссия назначила совещание на 4 часа». «Да, Бивел, я просматривал мелочи», — Валикс ухмыльнулся, чтобы потом эти ренделлийцы ни к чему не прикопались. Пожалуй, это были самые напряженные 6 часов в жизни агента Санторини. А ведь день так хорошо начинался. Очередная военная операция заканчивалась, и через пару дней она рассчитывала быть уже на Корусанте, где Мерн-13 ждал отдых и заслуженные почести. Часть этих самых почестей принадлежала и ей, как главе разведки системной армии. Ей очень повезло в свое время попасть в команду генерала Викта, и дальнейшие перспективы выглядели очень многообещающе. Ага, разбежалась. Сначала с поверхности пришли сообщения о чрезвычайном происшествии. Не успела штаб залихорадить, как же, чрезвычайная ситуация, как висящий рядом с флагманским Триумфом корабль того же класса взорвался. Обломки долетели даже до них. Носовая часть взорвавшегося корабля и вовсе отлетела прямо в них. Медленно, но оттого не менее неотвратимо. Но броня выдержала удар. Флагман отделался многометровыми бороздами на нижней части корпуса и легкой деформацией конструкции. Впрочем, он и удар был не так уж и силен, скорее, это было столкновение по касательной. Все устояли на своих ногах, и серьезных деформаций набора корпуса не было. Тотчас была объявлена тревога, началась проверка остальных кораблей. Судя по тому, что успели заметить вахтенные офицеры, взрывы были внутренними. А это могло означать только одно – диверсия. И это уже было ее проблемой. Она облажалась. А затем новости пошли одна краше другой. И сообщение о гибели верхушки неймадианцев, что было политическим провалом огромного масштаба, меркло на фоне новостей о покушении на генерала. Почти удачном покушении. Почти. Одно слово отделяло их от краха надежд и устремлений, завязанных на этого джедая. И поэтому Санторини приложила все силы, чтобы докопаться до причин произошедшего. Вот, мэм. Подбежавший к ним Мичман Старгейзер протянул ей датапад. Техникам удалось восстановить данные бортового журнала челнока. Вчитавшись в текст, Санторини нахмурилась. Похоже, нам всем крупно повезло. Пунктом назначения этого челнока был флагманский корабль, однако в последний момент он изменил свой маршрут, и первым делом направился именно к Великодушному. Чем это было вызвано? Челнок реквизировал старший помощник капитана Великодушного, первый лейтенант Ардун Ламлес, сообщила Санторини. Вероятно, в контейнерах были какие-то ценные вещи, которые данный офицер хотел вывести с планеты. На что вы намекаете? Взвился Ренаун. Я только и могу, что намекать. Мои агенты в системной армии докладывали, что первый лейтенант Ламлес нечист на руку, однако он был осторожен, и прихватить его на чем-то мне не удавалось. А почему вы не действовали более решительно? Он родственник сенатора Ламлеса, агент закруглила тему, давая понять, что ситуация крайне деликатная. Что насчет нападавших? Спросила Линарига. Известно что-нибудь? И да, и нет. Санторини потерла переносицу, пытаясь прогнать головную боль. Первое. Она одаренная. Вторая, относится к категории темных или же падших. Возможно, бывший падаван. Однако знаки на ее руке ни на что не похожи, и не принадлежат ордену джедаев либо другой известной организации. Причем характер татуировки намекает на длительное ее нахождение на коже девушки, что исключает некоторые варианты. Возможно, она принадлежит к какой-то неизвестной организации. Если бы ее можно было допросить, все было бы гораздо проще. Но она мертва, агент развела руками, да и вряд ли она стала бы сотрудничать без применения особых мер. Хотя первичный осмотр тела показывает, что девочка проходила серьезные тренировки, имеет старые, зажившие повреждения, в том числе переломы и так далее. Я отправила запрос в главный архив разведки и орден, там могут сказать больше. А еще, хотя это не особо относится к делу, но она уже давно не девушка, хотя на вид ей едва 14. Тут в рубку корабля вошли двое джедаев-генералов, Линдеман и Виндар. Как состояние генерала Викта? Офицеры сразу накинулись на них, как на источник информации. Илуна им занимается. Выглядит плохо, если честно, но она обещает поставить его на ноги. Что там с нашим запросом на эвакуацию его в храм? Спросила Танец. С этим у нас проблемы. Пару часов назад пришел приказ о приостановке всех текущих операций, если они не подходят к завершению. Войскам оставаться на позициях до получения приказа об экстренной передислокации. Хатк его знает, что происходит, но тон сообщений, мягко говоря, странный. Что-то случилось. Не знаем мы, буркнула Санторини. Не до того было. Капитан Мира, есть что-то? Кристин крутнулся в своем кресле. Пока ничего определенного, но с уверенностью могу сказать, что это связано с Дженезисом. Дженезисом, да. Там должна была начаться большая операция, однако эфир как будто вымер. Это очень странно. Именно. Если бы республика провалила наступление, КНС бы поспешила об этом раструбить. И напротив, СМИ точно бы осветили успешное наступление ВАР на одну из ключевых планет сепаратистов, как это было с тем же Муаунилинстом, Майгита или Неймодией. Буря по поводу столь быстрого захвата планеты нами не утихает. А тут, как будто и нет никакого Дженезиса. Стоп, секунду, что-то нащупал. Человек склонился над пультом. Надеюсь, он не взламывает очередную систему, хихикнула Виндар. Мы ничего не видели, Ренаун пожал плечами. Тут Мира выдал цветастую матерную тираду и выключил экран датапада. Капитан, о, тут такое. Я даже и не знаю, стоит ли это видеть всем. Все настолько серьезно, я рубанул каналы главного штаба. Переводи на вторую совещательную комнату, распорядился Ренаун. Вежливо улыбнувшись представителю Куэта, Палпатин отложил от себя датапад. Господин Харани, я доволен вашими результатами. Да, канцлер, поставки оборудования идут в соответствии с графиком, по некоторым пунктам, уже с опережением. Человек встал и поклонился, Поставки комплектующих для верфи идут полным ходом. Производство добывающих станций доведено до 6 штук в месяц. Это что касается гражданской продукции. По военной мы тоже укладываемся в сроки. Через 70 дней со стапелей Куата сойдут около 2000 триумфов. Сиенар выполнил поставки реакторов и других комплектующих на 85%. В течение недели будут отгружены оставшиеся 15%. Флот республики нуждается в этих боевых кораблях, Палпатин благодушно кивнул. Я рад видеть такое взаимопонимание между вашими компаниями. Похвалы заслуживает и ваша работа с Ренделией. Но, полагаю, на этом вы не остановитесь. Вы правы, канцлер. Госпожа Блиссекс уже ведет работу над новым проектом. Прерывая его речь, запищал встроенный в стол коммуникатор. Палпатин нахмурился. Он приказал своему секретарю не беспокоить его по пустякам, когда он с кем-либо встречается. Исполнительный радианец в точности выполнял его инструкции, и за 8 лет это был первый случай, когда тот осмелится его побеспокоить. «Простите, господин Харани, срочное сообщение», еще раз улыбнувшись, Палпатин вдавил клавишу приема. Голограмма секретаря поклонилась. «Прошу прощения, канцлер, но к вам делегация от ордена джедаев и директор Исарт просит срочной аудиенции». «Джедай? Неужто? Но ведь с ними еще и Исарт, он решил играть свою игру, хотя нет, этот разумный у него на крючке, амбициозен, но не настолько, да и секретарь что-то слишком волновался, опять же, тут Алая Стража, в случае чего они выиграют немного времени, к сожалению, нашу встречу придется прервать, государственные дела превыше всего, не стоит беспокоиться, канцлер, я все понимаю, остались мелкие вопросы, которые можно решить и потом». Куратовец встал и, раскланившись, поспешил покинуть его кабинет. Двери за ним не успели закрыться, как в кабинет прошли двое джедаев, сам Йода, магистр Шаакти и глава разведки Арманд Исарт. «Чем обязан столь неожиданному визиту?» «Канцлер, у нас проблемы», — сообщил Исарт. «Большие проблемы», — поправила его Тагрута. «Проблемы?» Пройдя к столу, директор Исарт вставил в приемник голодиск. «Это информация с Джианазиса». Пока о ней знает только узкий круг людей, но скоро об этом станет известно всем. Поэтому вам лучше увидеть это как можно раньше. Джианазис. Ах да, там было запланировано наступление. Неужели джедаи его провалили, или Попгль что-то наворотил? Дуку сообщал о новом виде техники, что собирались выпускать на восстановленных заводах Бактоида. Но не могли же новые танки так взволновать обычно невозмутимого Йоду? Следующие 5 минут Палпатин наблюдал за разворачивающимся перед ним представлением, и оно ему абсолютно не нравилось. Да что там не нравилось, это был ужас. Пожалуй, ему достоверно удалось сыграть удивление, разве что челюсть осталась на месте, а не безвольно отпала вниз. В голове же не осталось приличных слов и выражений для того, чтобы обрисовать текущее положение вещей. Это очень неожиданно. Видно, что эта станция не завершена, но все же работает. И я решительно не могу понять, как джианазианцы смогли достроить ее так быстро. Нет, материалы у них есть, и в том смысле, из чего строить, и как строить. Именно инженеры Пагля дорабатывали старый проект Райта Сиенера, великое оружие. Но не это главное. Где они взяли кристаллы для главного орудия? Поставка с Майгита запланирована только через год при самом удачном стечении обстоятельств. Я вообще раньше думал, что проект Хаммертонг – очень долгосрочная перспектива, несмотря на уверение Таркина. Еще одно разочарование, постигшее Палпатина после информации, полученной от Викта через Слаймур. Сколько сил и средств было израсходовано на эти звезды смерти, а в итоге что? Но размышления о будущем можно отложить на потом. Откуда у них такой большой флот? Как Дуку вообще смог это пропустить? Или он тут тоже замешан, или он ни о чем не знал, и все равно, невероятно. Возможно ли, что работы велись с опережением графика? А ведь джианазианцы – одни из лучших производителей строительной техники и дроидов. Да нет, их заводы были разрушены во время первой атаки. Не могли же они их так быстро восстановить? И пророки хороши. Ни о чем подобном они меня не предупреждали. Вам сопутствует успех, владыка. Как будто это похоже на успех. Это еще не все, господин канцлер. Шаакти вытащила из кармана очередной голодиск, и на этот раз перед Палпатином промелькнула более короткая запись. Тем не менее, она прояснила происходящее. Откинувшись на спинку кресла, Палпатин прикрыл глаза. В голове начали выстраиваться логические цепочки, которые помогут ему проанализировать ситуацию и повернуть ее в свою пользу. Нет, это определенно странное, но удачное происшествие. Нужно организовать утечку информации. После такого престиж ордена упадет в разы. В последнее время ученичкам Йоды не везет. Сначала это Борис Софи, а теперь еще и Абриуин. Но как она собралась воевать? Неужто не понимает, что ее сил недостаточно для противостояния с орденом? Нет, она определенно поторопилась, раскрывая свои карты. Или у нее есть еще козыри в рукаве? Тем не менее, ее необходимо уничтожить. Графу Дуку придется изыскать резервы во флоте КНС и сокрушить эту ренегатку одним ударом. Да, можно задействовать Тринча, все одно этот адмирал не прорвется к мирам ядра, особенно после захвата Неймоди. А тем временем республика сможет начать наступление, выгнав сепаратистов во внешнее кольцо. Вы правы, магистр Шаакти, это большая проблема, сообщил Палпатин. Опасность подобного рода должна быть устранена в кратчайшие сроки, ибо может угрожать самому существованию республики. Однако в любом случае нас ждет паника среди населения. Нужно подумать, как свести ее последствия к минимуму. Главный штаб уже работает над планированием операций, Шаакти вздохнула, но вы правы. Последствия этого будут самые тяжелые. Гранд-магистр Йода, а что вы думаете по этому поводу? Палпатин не мог отказать себе в удовольствии задеть его, все же, это не первый случай, когда бывшие джедаи выступают против республики. Опечален я произошедшим, Йода, и так сейчас не являющийся образцом жизнерадостности, паник еще больше, ответственность несу я за это как орденоглава, и еще кое-что. Исарт протянул Палпатину свой датапад, на мастера джедая Викта совершено покушение, вся информация на экране, покушение, на Викта. Пробежав глазами по тексту, и просмотрев отчет с места событий, Палпатин пришел в ярость. Да что в конце концов происходит? Это определенно дело рук пророков. Да, это они. Я уже видел эту девчонку. Сарис, кажется. Она должна была устранить Викта. По моему приказу. И только моему. Своевольничать решили, вести свою игру, потому и про Джиана здесь не доложили. А может, все связано? Я совсем забыл про Викта. Это же проблема как бы не серьезнее этой Эбри. Он же выжил. Вопрос времени, когда он узнает, кто за этим стоит, а затем, одна сила знает, что предпримет этот джедай. Флот Викта над Корусантом, разносящий Сенат, не самая фантастичная картина. Завершить начатое? Нет, сейчас все настороже, особенно его ученицы. Значит, нужно играть на опережение. Слай полетит к нему и выдаст все расклады по пророкам, и то, что ими займется Гривус. Пора генералу показать, что он из себя представляет. А жаль, их услуги были неоценимы, и придется искать новых исполнителей. Но в текущих раскладах Викт будет куда как полезнее. Хотя, в его видениях ничего подобного не было. Он врал? Нет, слишком достоверное вранье. Или, что-то изменилось. Но что? Хороший вопрос, но не первостепенный. Палпатин встал со своего места. Я созову экстренное заседание Сената. Поднявшись в рубку своего флагманского корабля, Оби-Ван чуть повел плечами, прежде чем пройти внутрь. За последние дни он уже привык к весу мандалорского доспеха, который надел на операцию ради маскировки, и теперь, вновь облачившись в джедайские одеяния, чувствовал себя слегка неуютно. Все же Викт был в чем-то прав. Доспех – это доспех, и пренебрегать им даже одаренным не стоит. Особенно полезным может быть реактивный ранец. Сила – силой, но летать джедаи не могут. Не все, если быть точным. В общем, доспех и ранец помогли ему уйти с Мандалора невредимым и вытащить из плена Сатин. Да, после стольких лет встретить герцогиню и увидеть, что та почти не изменилась. В первые часы Кеноби было трудновато разобраться со своими эмоциями. Правда, потом стало не до того. Погоня, перестрелки. И вот сейчас, в спокойной обстановке, крамольные мысли вернулись к человеку. Нет, Кеноби был джедаем и не мог помыслить о другой жизни, но все осложняло то, что прошло много времени, и многое изменилось. В частности, случился Энакин, который открыл Кеноби некоторые доселе неизвестные ему стороны жизни. И теперь в глубине Оби-Вана мелким червячком копошился вопрос, а что было бы, если бы он принял тогда другое решение? Осмотревшись, он увидел мастеров Талма и Кура, ожидающих его у тактического стола. Магистр, поприветствовали они его. Мастера, что за спешка? Тревожные вести, ответил Толм, однако, пришел приказ, мы отступаем на Корусант. Что, Кеноби изрядно удивился. «Но мы же только начали. И, мол, на Мандалоре. Лезть на Мандалор, и так идея не фонтан», — буркнула темная женщина. «Там еще помнит Галидран. Ну а теперь нам слегка не до мола. Вот, посмотри, Кеноби». Приняв от нее датапад, человек присмотрелся и активировал воспроизведение. Чем дальше шел фрагмент видео, тем больше Кеноби понимал, что им, действительно, сейчас не до мола. Это ужасающе. Кто мог додуматься до такого? Необри же это придумала и создала, мы не знаем. Но разбираться с этим нужно прямо сейчас. А ты верно подметил, Кеноби. Кура нахмурилась. Эту станцию быстро не построишь. Значит, ее уже строили. Причем КНС, и строительство было начато как бы не раньше начала войны. Очередное их супероружие, очень может быть. Тут к ним подошел Кауди. Сообщение от командира Термуркан. Им с Дармином удалось внедриться в боевой отряд, набираемый на Конкордии. Как не вовремя, Кеноби покачал головой, и как их теперь оттуда вытащить? «Зачем нам это делать?» – возразила темная женщина. «Наоборот, пусть работают на перспективу. Мы улетим отсюда, и вряд ли это получится сделать по-тихому. А значит, мол, будет знать, что мы отсюда улетели, и не так сильно будет искать нас в своих рядах. Тем более, внедрение этой поры прошло успешно. Маскировка сработала, да, теперь этот командос не похож на Фетта, хотя комплекция та же. Но вот лицо совсем другое. Ладно, оставляем их там, передадите им инструкции, пусть следят за молом. Хорошо, но остается вопрос с герцогиней. А что тут думать? Берем ее на Корусант, а там видно будет. Толм пожал плечами. Ничего другого просто не остается. Кеноби представил себе реакцию Сатин на эти известия. Разговор будет тяжелый. Глядя на плавающего в бакте Микари, Ардин подумала, что нужно решаться на смелые действия, иначе они могут и не успеть. Первым делом, когда человек очнется, она потребует от него не лезть в подобные передряги, ну хотя бы иногда, а потом они поженятся, и к хаттам эту полову. Честно говоря, это была отговорка с ее стороны. Она боялась, да, просто боялась стать женой, не в том смысле, что именно женой Викта, а вообще, сменить статус, обозначить их отношения официально, серьезный шаг, а ведь она еще молода. Но теперь, сомнения прочь, тут в палату вошла и Луна Фера. «Ну, как он?» «Вроде неплохо», — ответила Лин. «Судя по показателям, идет на поправку. Твоими стараниями. Напомните мне не жаловаться на отсутствие практики». Твилечка тяжело вздохнула. «Это было сложновато. Все же до храмовых целителей мне пока далеко. Иди, отдыхай». Но тишина длилась недолго. Следующая их посетила Асака Тана. «Утро», — буркнула Тагрута. «И тебе того же, Асака». «Как он?» Девушка подошла к медицинской колбе, вглядываясь в человека сквозь мутноватую жидкость бакты. «Довольно неплохо. Часов через 12 его можно будет доставать оттуда. А где Таллисибит?» «Она так ни разу и не пришла. Заперлась у себя в комнате. Страдает. Из-за той сучки она все сделала правильно. Но это же бед. По-другому она не может». Пробуждение вышло странным. «Ну, а как его еще назвать-то?» «Проснулся, и не могу вспомнить, где я уснул, и не могу понять, где проснулся. Бывает такое, с сильного перепоя, но я ведь не пил, наверное». И тут память прояснилась, вместе со зрением. «Твою дивизию». Быстрая проверка показала, что руки, ноги и прочие органы на месте, но организму все равно как-то нехорошо. «А нахожусь я в медицинском отсеке корабля, что уже само по себе хорошо. Значит, хорошие парни в нашем лице победили. Чем же меня та зараза приложила? Кстати, откуда эта мелкая девчонка взялась? Вопросы, вопросы». Повернув голову, я увидел Ардин, которая внимательно на меня смотрела. «Привет», — неуверенно пробормотал я. «Очнулся, герой», — выдавила женщина сквозь зубы. «Я бы тебе вмазала по роже, чтобы не заставлял волноваться, но уж больно ты хреново выглядишь. Прости, а что еще сказать? Виноват, как есть. Нужно было отступать от этой непонятной одаренной». «Так нет», — включились джедайские мозги. «С шашкой в атаку марш-марш. Где я? Что происходит?» «Мастер Викт», — в очередной раз повернув голову, я увидел Илуну, стоящую у изголовья моей койки. «Как ваше самочувствие?» «Как-то не очень», — признался я, с трудом потягиваясь. «Все тело болит. Вас доставили на флагман спустя полчаса после нападения. У вас были повреждения, внутренние и внешние. Я залечила, что могла, и в бакте вы пробыли более суток, но понадобится время на восстановление. К сожалению, сила не безгранична», — Фиара развела руками, Поэтому ближайший месяц вам придется соблюдать режим, меньше переутомляться и принимать кое-какие препараты. Вот список и сами таблетки. Вид полудюжины баночек и склянок не внушал оптимизма. Не буду вам мешать, Илуна поклонилась и направилась к выходу. Спасибо, поблагодарил я ее. А что это вообще было? Спросил я, нашаривая кнопки управления. Пара секунд, и спинка кровати приподнялась. Оказавшись в полусидячем положении, я почувствовал себя более уверенно. «Не имею ни малейшего понятия», — ответила Твилечка. «Я думала, что вы знаете. Нет, я и сам не пойму, чем она меня». Дождавшись, когда целительница выйдет, я обратился к Ардин. «Что по поводу нападения? Удалось что-то узнать, и что вообще происходит?» Ардин открыла было рот, но тут в палату с воплем учитель. Влетела Асака. Но чуть раньше я ощутил ее через узы силы. Она тоже заметила мое пробуждение и быстро добралась до медцентра. «Мне стоит поблагодарить тебя, ученица?» «Нет, вашу задницу спасла Бет. Она убила ту снападавшую», — ответила Тагрута. Следом за Асакой в помещение вошла Линарига. «Сэр, рада вас видеть». Лайн-капитан козырнула и с улыбкой протянула мне до тапот. «Вот вся информация по произошедшему и последние новости». «Да, пару минут назад к нам прибыл челнок с посланником канцлера. Я решила дождаться ваших указаний, ибо по эскадре временно приостановлены полеты». «Канцлера, полеты?» Взяв датапад, я увидел на экране три пометки, светящиеся красным. «Так, нападение, ХМ, все было грамотно. Дроиды, даже магностражи, взрывчатка. Вот блять, они что, еще и флагман хотели взорвать. Тут же мой штаб, и Ардин, суки. И кто же это так постарался меня устранить? О, жаль, что эту убили. Надо потом с Таллисибит поговорить. Наверняка страдает, хотя дает мой падаван, руками уделала противника. Так, стоп, что-то знакомые символы у девчонки на руке. Прикрыв глаза, я начал ворошить свою память и чуть не подпрыгнул на месте. Знак принадлежал пророкам. Учитель, судя по всему, мое волнение передалось Асаке, которая озабоченно на меня смотрела. Вслед за ней подобралась и Ардин. Похоже, эмоции сейчас на моем лице не ахти. Бля-бля-бля, это что получается? Палпатин решил меня слить, ну это он зря, ой зря, напакостить ему я могу знатно, нужно действовать быстро. Так, Линарига говорила про посланника, Слаймур, я ожидал другого, вряд ли он послал бы ее доделывать грязную работу, или решил слить нас вместе, где челнок посланника, на орбите, ожидает разрешения на посадку, выслать дежурные эскадрильи на перехват, при попытках приблизиться к кораблю, сбить, Сумераги ахнула, но... Направить к челноку корвет, снять посланника, челнок проверить. Я продолжал отдавать указания, лихорадочно соображая, что делать дальше. Готовность по флоту, первое. Обстановка, все корабли готовы к прыжку. Готовность наземных сил, 30%. Нет времени приготовиться к перелету, с последующим сражением и высадкой десанта. Генерал, это связано с нападением, будучи офицером, Линарига моментально сориентировалась. Каков пункт назначения?